Граница Брейдентона и Сарасоты находится севернее аэропорта, нового колледжа и центра исполнительских искусств Азела на Норт Тамаями Трейл. Сарасота по-настоящему культурный город. В нем есть музей изобразительных искусств, 5 театров, в одном из которых ставятся только мюзиклы, огромный концертный зал, балетная и оперная труппы. Возле первого телефона-автомата у мотеля «Теплый бриз», через дорогу от гостиницы «Харкурт», ничто не напоминало о культуре с большой буквы. Мы проверили будку. Номер был не тот. Салли зашла в мотель, чтобы задать кое-какие вопросы. Пока я ждал снаружи, какая-то проститутка приняла меня за клиента. «Вы не скучаете?» — спросила она. Это была крашеная блондинка с грустными глазами, грубой кожей и плоской грудью. «Спасибо. Нет, но хочу спросить, не знаете ли вы вот эту девушку?» Я достал из бумажника фотографию Адели и протянул ее девице, которая выглядела не намного старше нашей беглянки. «Славная малышка», — сказала она равнодушно, возвращая мне карточку. «А ты коп?» «Я думала, что знаю всех копов в городе. Новенький?» «Я не коп», — ответил я. «Просто ищу девочку по просьбе ее матери и хочу кое о чем ее спросить». «А я думала, ты коп. Их тут куча была неделю назад». «А что случилось?» «Да что, я тебе обязана, что ли?» «Хочешь поговорить? 10 баксов». Я убрал фотографию Адели в бумажник и вынул купюру. Она взяла ее. «В желтом солнце кого-то замочили. Там, через дорогу. Копы перетрясли всех девушек, расспрашивали, ничего не нашли. Мимо нас пролетели машины. Одна остановилась. Из окна выглянул подросток с бесцветными волосами и крикнул. «Это все, на что ты способен, парень?» Ну и бедолага. И умчался. Девушка сжала зубы, втянула воздух с силой и попыталась снова завести свою игру. «Может, еще 5?» — спросила она. Я покачал головой. «Тяжелые времена», — сказала девушка, засовывая 10 в карман платья. «Ее зовут Сюзанна. По крайней мере, тут, на трейле. Работала от Лингер Лонгер». Она кивнула через плечо. «На другой стороне Тамаями Трейл, за 2 другими мотелями, виднелась неоновая вывеска. Вспыхивающая стрелка указывала на мотель Лингер Лонгер». «И что?» — спросил я. «А потом перестала», — сказала девица, пожимая плечами. «А кто был патрон?» Она снова пожала плечами и посмотрела через шоссе в пустоту. «Это не стоило 10 долларов», — сказал я. «Все, что могу предложить», — отвечала она. «Я же говорю, тяжелые времена». Салли вышла из теплого бриза. Увидев ее, девушка отвернулась и пошла, делая вид, что никуда не спешит.